Глава 21. К моему глубочайшему удивлению и радости, нужно сказать, при установке конструкта я не почувствовал вообще ничего. В какой-то момент источник внутри меня всколыхнулся, по телу пробежала теплая волна, и все. Что ж, не могу сказать, что меня это расстроило. Из капсулы я вышел, пошатываясь и ощущая легкое головокружение, но желание забиться в угол, свернуться клубочком и сдохнуть больше не возникало. Вот только с координацией приключилось что-то странное, будто я вдруг разучился управлять своим, ладно, почти своим телом. Впрочем, разгадка нашлась быстро. «Оу!» — выдохнул Алекс, глядя на меня. Джулиан присвистнул, а Корал удивленно захлопала глазами. «Да что такое? Третий глаз у меня, что ли, во лбу открылся?» Будто отзываясь на мои мысли, одна из стенных панелей засветилась и вдруг стала прозрачной. Я подошел к ней, вгляделся в свое отражение и присвистнул. «Ну да, теперь-то мне понятна реакция ребят». Четыре эволюции источника подряд не прошли даром. Тело, отзываясь на его трансформацию, тоже изменилось. Я стал выше минимум на пару-тройку сантиметров, плечи раздались, стали шире, лоб пересекла глубокая морщина, а в волосах поблескивала седина. Сейчас внешне я был гораздо ближе к себе изначальному, чем к подростку Дэймону. Во всяком случае, на 18 лет я точно теперь не выглядел. «Ты очень похож на лорда Эйвора», — негромко проговорила Корал, и Дэймон где-то внутри меня горестно вздохнул. Я тряхнул головой и отвернулся от зеркала. «Теперь ты перенесешь нас на ковчег?» — я пристально посмотрел на проекцию предтечи. «Да», — он кивнул. «Модуль пока не работает, ему нужно некоторое время на адаптацию, но, думаю, к тому моменту, как вы закончите на корабле, он будет готов. Но прежде чем расстаться с вами, я бы хотел кое-что вам подарить, нечто могущее несколько облегчить вашу задачу». Я удивленно вскинул брови. «Даже так? Что ж, от халявы я никогда не отказывался». «Первое». Очередная секция стены отъехала в сторону, я увидел 5 аккуратных комплектов снаряжения, сложенных в аккуратные стопки. Подойдя ближе, я тихонько присвистнул. Комбинезоны. Такие же, как те, за которые я вывалил целое состояние в Дедланде. Вот только выглядели они так, будто их только с фабрики доставили. «Ваше снаряжение оставляет желать лучшего», — проговорил Эйрих. «Я позволил себе немного переработать его». Теперь эти костюмы снижают утечку эфира под воздействием антифона и, наоборот, способствуют его повышенной генерации при благоприятных условиях. Еще я немного улучшил и усилил их изначальные свойства. Надеюсь, это вам поможет. Ого, нормально так. Спасибо, я даже каким-то новым взглядом на предтечу посмотрел. Это еще не все. Еще одна панель уехала вверх. На очередной полке оказалось... эфирное оружие? «Клинок духа может быть тем, чем его захочет увидеть владелец», — проговорил Эйрих. «Однако далеко не все люди способны трансформировать свое оружие, а те, кто способны, тратят на это слишком много энергии. Я решил упростить вам задачу». «Дэймон, это тебе». Эйрих указал на ближайшую рукоять, напоминающую рукоять клинка духа, но длиннее, сантиметров 50 навскидку. В рукояти пульсировали, переливаясь синими всполохами, 4 утопленных в металл кристалла. Взяв оружие в руки, я почувствовал заключенную внутри силу. Как интересно. Шагнув в центр комнаты, я активировал оружие и вздрогнул, когда с обеих сторон рукояти вспыхнуло по длинному лезвию. О, как! Глефа! Практически как у охотника, но умею ли я ею пользоваться? «Умеешь», — прошелестел в голове Дэймон, и я увидел набор картинок из чужого прошлого. Совсем еще юный Дэймон стоит на вкопанных в землю столбах, глаза завязаны, в руках деревянный шест, напротив стоит мастер Эйланд с таким же шестом. Оружие со свистом рассекает воздух, еще миг, и Дэймону прилетит в голову. Однако юный Старк немыслимым движением изгибается, пропуская удар над собой, и сам переходит в атаку. Шест в его руках будто живет своей жизнью, превратившись в вертолетную лопасть. Вот только лопасть не умеет двигаться сразу в нескольких плоскостях. Эйланд отпрыгивает и издает одобряющий возглас. Мастер Эйланд любил упражнения с шестом. Говорил, что они развивают координацию. Мне тоже нравилось. Справимся. — уверенно проговорил парень. «Хм, кажется, он тоже изменился. В лучшую сторону. Ну ладно, справимся так справимся. Правда, что-то подсказывает, что вскоре меня снова ждут изнуряющие тренировки как во сне, так и наяву». «Коралл Игнис!» — позвал предтеча, и девушка шагнула вперед. «Это тебе». Этим оказалась небольшая трубка, которая, стоило Коралл взять ее в руки, превратилась в... Да ладно, серьезно? В руках у девушки переливался красным большой лук. Что удивительно, из эфира он состоял практически полностью. Плечи, тетива, лишь часть рукояти была той самой трубкой. Как интересно. «А стрелы?» — девушка слегка удивленно посмотрела на предтечу. «А стрелы ты создашь сама. Своим даром», — усмехнулся Эйрих. Девушка нахмурилась, задумалась, а потом вдруг сделала жест, будто накладывает стрелу, и в руке ее затрепетала красная молния. «Ты молодец», — быстро догадалась, — предтеча кивнул. «Алекс Технос», — парень посмотрел на предтечу. «Копье для тебя», — Технос благодарно кивнул, выступил вперед и забрал из ниши рукоять, что была чуть толще и чуть короче моей. При активации она превратилась в длинное эфирное копье. «Джулиан Аквис!» Наследник водного трона уже понял, к чему идет дело, и прошел к нише без всяких уговоров. Однако, увидев, что его там ждет, скорчил гримасу. «Хлыст! Но это же для девчонок!» «Бери!» В голосе предтечи явственно скользнул холодок. «Это непростой хлыст. Все эти предметы непростые», — обвел нас взглядом Эйрих. «Они усиливают ваши способности. Огненная стрела из лука юной леди будет мощнее любого заклинания, которое она способна создать, а эфира на нее потребуется меньше. То же самое и с вашим оружием. Советую поупражняться с ним, когда появится возможность». «Источник сам подскажет вам, что нужно делать». «Спасибо», — ответил я за всех. «Мы очень благодарны тебе». «Это еще не все. Дитя Авроры, подойди сюда», — обратился он к Тиа. Та нахмурилась, но послушалась. «Это тебе». Девушка непонимающе посмотрела на рукоять клинка духа, сиротливо лежащую в нише. «Это лучше того меча, что ты носишь за спиной». Эйрих указал на катану, закрепленную у Тиа в ножнах. «Я не владеющая», — покачала она головой. «Я не могу пользоваться клинком духа». «Этим можешь», — предтеча усмехнулся. «Может, не очень долго, но, думаю, однажды он тебе пригодится». «Спасибо», — Тиа взяла оружие и обозначила легкий поклон. «Ого, от нее я такого не ожидал». «Теперь вы готовы», — проговорил Эйрих, когда мы переоделись и собрали свою экипировку. «И я готов тоже. Я перенесу вас на корабль, и если у вас все получится, вы вернетесь на планету. После переноса энергии на станции останется примерно на 10 ваших суток. После этого, перед тем, как угаснуть, я активирую слезы Солнца. Постарайтесь разобраться со Стратосом за это время». Я замер. «Что, прости?» «Станция и я вместе с ней ушли в спящий режим именно из-за нехватки энергии. При вашем прибытии активировалось резервное питание. Большую часть энергии я потратил на улучшение твоего источника и изготовление для вас эфирного оружия. Значительную часть потрачу на ваш перенос. Того, что останется, хватит на 10 суток». Терпеливо, как будто объясняя ребенку, почему небо синее, трава зеленая, проговорил предтеча. «Когда батареи разрядятся окончательно, станция уйдет в глубокую гибернацию. И я вместе с ней. Я уже не смогу реагировать на происходящее на планете. Протокол, которому я следую, гласит, что в таком случае, при наличии на планете угрозы тьмы, я должен активировать слезы Солнца, чтобы уничтожить любых потенциальных носителей тьмы. Это все, что я смогу сделать для того, чтобы не допустить экспансии враждебной энергии». М-да. «Впрочем, я считаю, что 10 суток вам хватит, чтобы разобраться с угрозой, если, конечно, вы не станете зря терять время», — закончил Эйрих. «Прекрасно, просто прекрасно. Впрочем, полагаю, он прав. Если, действуя по моему плану, мы за 10 дней не справимся со Стратосом, значит, мы не справимся вообще. Что ж...» «Хорошо», — я кивнул. «Значит, давайте не станем его терять. Вы как, готовы?» — я повернулся к остальным. «Готовы», — ответила за всех Корал. «Отлично. Значит, действуем. Вперед!» Я первым зашел на площадку телепорта. За мной последовали остальные. «Удачи тебе, человек с Земли», — очень серьезно проговорил Эйрих. «Возвращайся, когда закончишь со Стратосом, и мы обсудим, как можно тебе помочь». Сердце пропустило удар. То есть он все-таки помнит и считает, что сделать все-таки что-то можно? Блин, да чьи это вообще эмоции? Мои или Дэймона? «Наши», — прошелестело в сознании, и я усмехнулся. «Хорошо, Эйрих», — кивнул я. «Обязательно вернусь». «Удачи», — повторил предтеча, и сознание скрутило радужной воронкой перехода. В этот раз телепортация была максимально дискомфортной. То ли потому, что прыгали мы за пределами планеты, то ли потому, что с этой стороны не было приемной площадки. Даже в первый раз, когда Берн швырял нас практически в никуда, без четких координат, было не так жестко. Упав на колено, я согнулся в три погибели, пытаясь сдержать рвотный позыв. Остальным, судя по звукам, переход дался не легче. Блин, так же можно и кишки выплюнуть. Слегка придя в себя, я поднялся на ноги и осмотрелся. Ну, по крайней мере, Эйрих не промахнулся, забрасывая нас из одного движущегося объекта в другой. Что было бы, ошибись он хотя бы на пару десятков метров, и думать не хотелось бы. Мы стояли посреди полукруглого коридора шириной не больше 15 метров. По стенам змеились кабели, трубы, системы жизнеобеспечения, виднелись какие-то щиты. Лампы на потолке забраны металлической сеткой, пол из будто бы сваренных между собой металлических плит. Здесь не было ни намека на ту инопланетную эстетику, что была присуща кораблю «Предтечь» или их же орбитальной базе. Все было принесено в жертву суровому практицизму. Голая функциональность. Алекс утер рот тыльной стороной ладони, окинул взглядом помещение, в котором мы оказались, и посмотрел на меня. Парень явно был впечатлен увиденным. «Это что, мы преодолели тысячи световых лет на вот этом?» «Нет, не впечатлен. Он был в шоке», — я усмехнулся. «А что?» «Да ну, как-то не сверхтехнологично выглядит», — нашел наконец, подходящее слово парень. Я усмехнулся еще раз. «Ха, не технологично. Видел бы ты, парень, на чем человек впервые в космос вышел. Или наоборот, из этого космоса вернулся. Наверное, дар речи потерял бы». «Зато функционально», — пожал я плечами. «Заметь, после перехода эта штуковина еще 200 лет вокруг Авроры прокрутилась, и ничего, не развалилась». «Удивительно», — покачал головой парень. «Не могу не согласиться», — я кивнул. «Народ, вы как?» «Нормально», — отозвалась Корал. Кажется, ей до сих пор было нехорошо. «Никогда в жизни такого отвратительного перехода не было». Я лишь пожал плечами. «Давайте скажем спасибо Эйриху за то, что этот переход вообще состоялся. Могло быть хуже. Например, здесь могло не оказаться кислорода, который не нужен людям, спящим в гибернации. Судя по тому, как побледнела Корал и Джулиан, они о таком даже не задумывались. Я, если честно, об этом тоже только сейчас подумал. Двойка мне с минусом жирным за планирование. Должен был раньше задуматься. Впрочем, мы здесь, кислород есть, а значит, нечего и заморачиваться». «Ладно, народ», — я оглядел свой маленький отряд и поправил дробовик на плече. «Если все в норме, давайте попробуем найти и разбудить кого-нибудь из экипажа. А то что они такие негостеприимные? К ним потомки в гости пришли, а они даже не встречают». «Если здесь вообще найдется кого будить», — мелькнула в голове неприятная мысль, но я тряхнул головой и прогнал ее. «Найдутся. Куда они денутся? Ведь должно же нам начать вести, наконец».